Глава 23. Где автоматический выключатель? Штормовое предупреждение было повышено до красного уровня. Проезд в нижние городские районы Нарудзина уже закрыт, а движение в верхних городских районах Нарудзина остановлено. Многие отрасли промышленности сильно пострадали, и был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. В настоящее время канализационная система города работает на полную мощность и смягчает некоторые проблемы. Однако, по экспертным оценкам, это просто неадекватная мера. Если проливной дождь продлится еще месяц, треть Нарудзина может быть затоплена. Компания по разработке ресурсов Royal продолжила использовать Нижний городской округ для строительства более комплексной канализационной сети. Это был бы огромный проект, поэтому компания обратилась ко всем и надеялась получить поддержку властей. Эксперты говорят, что основная причина этого проливного дождя исходит от холодной воздушной массы, берущей начало с Северного Нагорья. Линдзе слушал новости по телевизору своего соседа, неустанно вытирая лужи на полу. Этот проливной дождь продолжался уже почти целую неделю. Как и упоминалось в отчетах, накануне, когда ситуация была наихудшей, высота воды на дорогах превышала 30 сантиметров. Сказать, что движение было полностью парализовано, было не совсем верно, потому что весельные лодки и другие водные средства передвижения все еще могли использоваться. Проснувшись утром и спустившись вниз, Линдзе увидел, что через щель в нижней части двери просочилась вода, унося листья, ветки и прочий мусор в книжный магазин. К счастью, ситуация оказалась не такой уж серьезной. Уровень воды снаружи не поднимался из-за дренажной системы. Просто несколько дрейфующих пластиковых пакетов зацепились за дверь, заставляя воду течь внутрь. Линдзе выжил из двери остатки воды и потянулся. Наконец-то все закончилось. Как это утомительно. Он отложил швабру в сторону и полюбовался сверкающе чистым полом. Интересно, нашел ли этот маленький кот дорогу домой? Бродить снаружи в такую ужасную погоду довольно опасно. Размышлял вслух Линдзе, думая о черном коте, который убежал от его двери в день визита Джозефа. Добродушный Линдзе не мог держать встревоженного вздоха. Звуки из телевизора внезапно прекратились. Раздалась череда проклятий, за которыми последовало несколько громких ударов. Линдзе мог себе представить, как сейчас взволнован владелец соседнего магазина. Линдзе подошел к соседней стене, откашлялся и спросил. «Приветствую, вам нужна помощь?» По соседству находился магазин аудио-видео, где продавались диски и различные цифровые продукты. Но так как это был магазин подержанных товаров, качество их продукции может быть не слишком высоким. Их бизнес был похож на собственный захудалый магазин Линдзе, и редко можно было увидеть больше двух клиентов в большинстве дней. «Все в порядке, спасибо», — ответил сосед, после чего послышались еще два громких удара. Колин Акерман яростно уставился в телевизор и выругался себе под нос. «Проклятое телевидение, проклятый дождь! Боже, неужели ты не можешь спасти меня?» Он осмотрел телевизор и убедился, что никаких проблем нет. Поэтому, вероятно, это была проблема с цепями или источником питания. Затем Колин проверил проводку, но тоже не обнаружил никаких проблем. «Тогда это может быть только снаружи», — подумал Колин. «Но моя дверь почти затоплена, а выключатель снаружи». Из-за естественного рельефа местности, аудиовизуальный магазин занимал несколько более низкое положение по сравнению с книжным. Колин нахмурился при мысли о том, что ему придется идти вброд по воде, и ему очень захотелось поделиться своими мыслями с теми людьми, которые проектировали канализацию. «Подожди минутку, может быть, соседний парень поможет?» — пробормотал Колин. Возможно, он просто отверг предложение соседа о помощи, потому что ему было неловко. Но Колин знал, что парень по соседству был благодетелем, который в принципе помог бы любому, если бы это было в его силах. «Ты еще здесь?» — спросил Колин. Голос молодого человека по соседству ответил. «Я здесь. Вам в чем-то нужна моя помощь?» Колин кивнул сам себе и объяснил. «Это так. Ты уже должен был это слышать. У меня возникли некоторые проблемы с телевизором. Я подозреваю, что снаружи сработал автоматический выключатель. Я немного привязан здесь, так что не могу ты помочь мне взглянуть?» Поскольку этому парню нравилось помогать другим, заставить его сделать небольшое одолжение не казалось проблемой. Более того, последние два дня телевидение передавало ему новости бесплатно. Естественно, Лин Цзэ не возражал помочь. По правде говоря, ему было скучно и хотелось чем-нибудь заняться. «Нет проблем, если это автоматический выключатель. Я помню, где он находится». Лин Цзэ приготовился выйти. Внезапно в стеклянном окне двери появился черный нечетный гуманоидный силуэт. Лин Цзэ снова испытал странное, но знакомое ощущение. «А, это вы! Вы пришли?» Лин Цзэ был слегка удивлен. Он и представить себе не мог, что эта скрытая рука появится снова всего через несколько дней. «Что-то случилось? Или вы хотите попросить меня одолживать больше книг?» Черный силуэт у двери покачал головой и указал налево. А Лин Цзэ повернулся и заметил, что фигура указывала на соседний аудиовизуальный магазин. Соединив точки, он пришел к пониманию. «Вы хотите сказать, что желаете мне помочь?» Черный силуэт кивнул. Лин Цзэ улыбнулся и почувствовал, что эта скрытая рука была довольно милой. Раньше у него не было реального тела, и он мог использовать только влажные пятна, чтобы выразить себя. Однако теперь он принял призрачный вид. Это, вероятно, было результатом предоставленных взаймы всех этих книг, а ранее он говорил, что предоставленные взаймы книги принесут ему пользу. «А теперь, кажется, он протягивает мне руку в знак благодарности. Разве это не был договор с самого начала? Я должен был заплатить цену, но вместо этого он даже пришел, чтобы сказать спасибо. Что происходит? Почему он ощущается таким вежливым ребенком? Отказ от предложения может ранить его чувства», – подумал Лин Цзэ про себя. «Тогда спасибо. Выключатель... я не могу ясно вспомнить». Лин Цзэ повернулся к стене и повысил голос. «Где выключатель?» «Он висит на правой стене возле задней двери моего магазина. Помоги мне понять, действительно ли дело в нем. Если это так, то все, что тебе нужно сделать, это щелкнуть выключателем вниз». «Нет проблем», — сказал Лин Цзэ. В этот момент Колин увидел, как потрескивает и загорается его телевизор. Передача новостей уже закончилась, и в эфире шел рекламный ролик. «Все работает! Большое спасибо!» «Не за что!» Лин Цзэ улыбнулся и кивнул черному силуэту. Через стеклянное окно силуэт начал исчезать, как будто он постепенно отступал сквозь завесу дождя. Довольный решенной проблемой, Колин откинулся на спинку дивана и взял пульт дистанционного управления, чтобы переключать каналы, наблюдая за сменяющимися сценами по телевизору. Лицо Колина внезапно застыло, когда он покрылся холодным потом. Он вспомнил весь разговор с владельцем книжного магазина по соседству, пока не загорелся телевизор. Все это время его голос звучал только с одного и того же места.